«Дышите, приятель, дышите», — отозвался Мидза. «Сколько ни готовься, однако шелкокрапинная сила настолько мощная, что банка всегда как по своей воле выпрыгивает у тебя из рук. Ощущение такое, что перестаешь управлять собственными пальцами». Фир наконец перевел дух. «Это невероятно», — Мидза рассмеялся. «С банкой Эго можно провернуть столько интересных фокусов. Беда в том, что первичный источник и шелкокрапинный производитель слишком громоздкие и тяжелые, чтобы можно было использовать их неприметно. По ним можно наблюдать за течением шелкокрапинной силы, и, хотя искры выглядят красиво, фокус впечатляет намного меньше, потому что публика видит, как он делается. Но эти банки я могу зарядить заблаговременно, в тайне от всех, а затем извлечь на всеобщее обозрение. Поскольку выглядят они как самые обычные сосуды, никто не ожидает получить удар, а заряд держит не один день. Почему их называют банками Ага? Поинтересовался Фира. Ты изобрел их там, на этих островах? Мидза замялся. Воздух в комнате немного очистился, и фокусник стал менее словоохотлив. Я получил их там, но не могу претендовать на звание изобретателя. Вот как? Ну-ка расскажи. Я оказался на островах Ага в самый тяжелый, наверное, период своей жизни. Ни один из моих фокусов не пользовался большим успехом, и даже на отдаленных островах, где я надеялся встретить людей более наивных, чем в крупных городах, сборы оставляли желать лучшего. Дело обернулось так скверно, что мне пришлось продать немалую часть снаряжения, просто чтобы прокормиться, и я понимал, что раз уж вступил на эту дорожку, то моя карьера фокусника закончена. В отчаянии я пошел в святилище Руфидза и воззвал к нему о помощи. Я задремал и увидел во сне красивого молодого доктора. Он подошел и показал мне устройство этих новых банок. Врач объяснил, что эти шелкокрапинные устройства можно применять для лечения разных болезней, но также и для магических фокусов. Сказал, что я могу использовать их для своего обогащения, однако должен пообещать помощь народу Дара, если ему потребуется это знание. Пробудившись, я изготовил банку Эго в соответствии с полученными во сне наставлениями, и она заработала. С тех пор я странствовал по Фасе как бродячий целитель и фокусник, и за все время так и не смог понять, каким образом этот трюк может принести пользу моим соотечественникам, разве что даст им нечто интересное, над чем стоит поломать голову. Фира смотрел на собеседника, не веря собственной удаче. «Быть может, богам Дара еще не все равно. Я полагаю, твой час настал», — заключил принц. В тот день вечернее представление консорта Рисана и принца Фира отменили. Весь остаток вечера принц продолжал сыпать вопросами, словно любознательный ученик, а Мидза терпеливо объяснял, на чем основаны чудеса банки Ага. Он поведал, что шелкокрапинная сила, бегущая по внутренней и внешней поверхностям, имеет одинаковую мощность, но разную природу, что соединение банок последовательно или параллельно усиливает эффект, давая искры более длинные или более густые, что размер банки и гладкость посеребренной поверхности увеличивают объем хранилища, что если соединить два прутика, исходящие из банок Ага, с лапками мертвой лягушки, можно заставить ее дергаться. На следующее утро Мидза уже сидел в посыльном воздушном корабле и летел в Гинпин. Пока госпожа Рисана и принц Фира продолжали тур по островам, укрепляя волю народа к сопротивлению, императрице Джиа приходилось решать труднейшую задачу, убеждая колеблющихся людей, что дом одуванчика по-прежнему силен и крепок. В полях Гафики, близ имперской столицы, объявились полчища саранчи. Крылатые насекомые, сбивающиеся в густые живые тучи, реяли низко над землей или ползали по ней, пожирая все на своем пути. Урожай погиб, крестьяне прятались в подвалах, боясь высунуться наружу. В прошлом с нашествиями саранчи отчасти справлялись благодаря флотилиям воздушных судов, которые распыляли отраву над пораженной местностью. Но поскольку теперь кораблей не было, не оставалось ничего иного, как ждать, когда бедствие закончится само по себе. Жители Дара перешептывались, что это, дескать, кара богов, и расценивали приход Льюку как дурное предзнаменование. Конец династии одуванчика уже близок. «Чего вы от меня хотите?» — негодующе вопрошала Джиа у статуй богов в императорском святилище. «Любой знак можно истолковать множеством способов», — сказал премьер-министр. «Задача в том, чтобы выбрать ту интерпретацию, которая выгодна вам. Если хочешь, чтобы начался второй акт», — произнесла Сота, то сейчас самое время вмешаться в сюжет и взять все в свои руки. Императрица Джиа сама направилась в крестьянские поля Гафики. Она взяла веялку для зерна и с размаху ударила по прожорливому рою. Насекомые налетели на нее, остервенело кусали руки, лицо, ноги. Однако Джиа не обращала внимания на боль и продолжала лупить саранчу. Министры и генералы бросились, чтобы защитить ее, уговаривая вернуться в карету, где было безопасно, но императрица лишь отмахнулась от них. «Люди не должны остаться без урожая, и я буду убивать эти безмозглые создания одного за другим, если понадобится», — заявила она. «Кто-то по ошибке принимает мое молчание за слабость. Если боги действительно хотят падения дома одуванчика, то пусть убьют меня сегодня прямо на этом поле, но я не отступлю». Вдохновленные отвагой императрицы, министры и генералы тоже схватили лопаты и вилы и кинулись на кишащих повсюду насекомых. А вскоре и крестьяне выбрались из своих домов и бок о бок со знатными господами вступили в бой с саранчой. Сражаясь против бескрайнего живого потока и терпя болезненные укусы, многие в толпе приходили к мысли, что они ведут себя как безумцы, однако наряду с этим испытывали также исступленную радость от того, что делают общее дело, борются с врагом, пусть даже символически, а подобное чувство заставляет толпу ощущать себя непобедимой. Джиа теперь больше не казалось, что она играет в политическом театре. Она ощущала слияние с окружающими ее подданными, как если бы народ Дара стал единым организмом. Ее вздымало на волне собственной храбрости и ярости. Как прекрасно было сражаться против неба и земли, будучи женщиной, императрицей Дара, представительницей гордой расы, происходящие от она и исконных обитателей этих островов. А потом со всех сторон вдруг появились стаи птиц. Вороны, чайки, скворцы, сороки, голуби, даже соколы. Никогда в Дара не видели таких огромных стай пернатых и такого разнообразия их видов, летящих вместе. Птицы обрушились на саранчу и стали пожирать ее. Постепенно облако насекомых стало редеть, а затем исчезло. Насытившись, птицы разлетелись так же неожиданно, как и появились. Императрица Джиа в изнеможении упала на землю. Чудо с птицами было воспринято как знак богов и возродило во многих сердцах веру в силу дома одуванчика. Но премьер-министр Каваелу тщательно исследовал, откуда взялась саранча, и направил засекреченный доклад маршалу Мадзати. Маршал Гин Мадзати просматривала лежавшие перед ней стопкой донесения из императорских лабораторий в Гинпине и по всему Дара. Препарирование туш горинофинов, правила кормления скота, огненная трубка Станнадю, загадочные приспособления, действующие благодаря шелкокрапиной силе, нашествие саранчи. Дзоми Кидасу и принцесса Тера облекли свои рапорты в цепь предположений. Каваелу давал всестороннюю оценку новым изобретениям. Фира, Танка, Рукана и Пума ему приправляли свои бумаги личным боевым опытом. Внезапно маршал изо всех сил шарахнула кулаком по столу. В голове у нее родился план. Глава 56. Принц отправляется в полет. Руи, шестой месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. Пекютинья каждый день посылал эмиссаров убеждать принца Тиму. В этой роли зачастую выступали Кашима, которые предпочитали служить Пекю, нежели горбатиться на полях под плетью надсмотрщиков Льюку. Простые люди ненавидели отступников, и это еще сильнее сближало тех с господами из числа Льюку. В том-то и заключался план Пекютинья по покорению завоеванного населения. Настроить простонародье против элиты, а разные слои последние стравить друг с другом. Кашима, который явился сегодня, звали Виропин, это был известный воспламенист Сдасу. «Ваше высочество», — обратился он к принцу Тиму, — «великий Люга Крупа сказал однажды, что мудрый правитель должен скорее следовать потоку истории, чем бороться с ним. Обязан ли я прислушиваться к словам Люга Крупа, презренного советника тирана Мапидры?» — спросил Тиму, остановившись, чтобы смахнуть пот со лба. К тому же, если уж он был такой мудрый, то почему решил сопротивляться ходу истории и отстаивал империю Ксана? Принц снова принялся резать и складывать траву, которую заготавливали на корм горинофинам. Ему не хотелось отстать от прочих крестьян, для всех устанавливалась единая норма выработки. Но его высочество ведь не станет подписываться под мнением, что монополией на правду обладают лишь победители, возразил Вира. Да, Крупа служил побежденному господину, однако мудрость вечна. Те, кто перебегает на сторону захватчиков, очевидно, становятся глухи к иронии, заметил Тиму. Раз уж ты так склонен наблюдать за течениями, то, может, просветишь меня относительно вещей, в которых я не сведущ. Появление Льюку – это кара богов, — изрек Веропин. «Следующей весной прибудет новый флот Льюку и доставит еще больше их воинов и гринофинов. Вы хотите, чтобы империя Дара была опустошена, чтобы погибло еще больше людей? Никто не умрет, если Льюку перестанут убивать. Льюку убивают только потому, что дом Адуванчика отказывается сдаться. Император переложил неспосланную ему кару на плечи народа и не приказывает Дара сложить оружие». Принц Тиму остановился и сердито глянул на Виру. «Варвары пока что завоевали только два острова, и посмотри, что они с ними сделали. Если мы сдадимся, Дара полностью станет таким же». Он обвел вокруг рукой, указывая на картину царившего повсюду опустошения. Множество крестьян было вынуждено срезать несозревшие еще зерновые на корм гринофинам. Для сбора урожая осенью ничего не останется. Нынешние трудности – это лишь временное явление, до тех пор, пока идет война. Когда Пэкютинья сделается повелителем всего Дара, народ станет его паствой, и он будет заботиться о нем, как добрый пастух. Ради собственной выгоды, Вира кивнул, и в глазах его появился лихорадочный блеск. Вот именно, я и не думал, что принц так хорошо знаком с основами учения воспламенизма. Дай-ка попробую выстроить за тебя цепь аргументов, проговорил Тиму. Люди Дара станут ценным имуществом Пэкю, и он не захочет причинять своему имуществу вред. Более того, для надзора за паствой ему потребуются толковые помощники. Представители знати, ученые, образованные люди вроде тебя должны будут получить определенную власть, чтобы помочь Тинья выполнять задачу. Так, абсолютно верно. Вира потер руки. Гораздо проще убедить человека, который сам уже узрел свет. А я, как принц, поспособствовавший капитуляции перед Льюку и обеспечивший Пэкю законную власть над империей Дара, могу рассчитывать на спокойную и обеспеченную жизнь. Ваше высочество просто сняли слова у меня с языка. Принц Тиму кивнул. Но понимаешь ли, в чем дело? Ни я, ни отец не можем сделать того, что ты предлагаешь. Почему, добровольно сдавшись, вы заслужите вечную благодарность Пэкю? Ваша семья окажется вне опасности, и все тяготы останутся позади. Да потому что, хотя мой отец и император, он никогда не забывал о том, что народ Дара – не его собственность. Тиму вернулся к работе, стараясь не отстать от крестьян. Я не вправе объявлять капитуляцию, которой ты добиваешься. Убеждать Тиму было бесполезно. Неважно, какие доводы приводил Веропин, принц все равно его не слушал. Тиму не собирается уступать, сказала Танванаки, дочь Пэкю, такой же упрямый, как и его папаша. Кто бы мог подумать, что у этого тщедушного на вид сосунка окажется такое стойкое сердце, произнес Пэкютинья с некоторой долей восхищения в голосе. Оба они, отец и сын, поднялись в моем мнении. Нам надо попробовать пытать одного из них на глазах у другого, предложила Танванаки. Это ведь сработало с Луаном Цзя. Сомневаюсь, что и здесь так получится, возразил Пэкю. Припомни, что Куни готов был оставить сына погибнуть и собирался удрать на воздушном корабле, пока я не пригрозил истребить еще больше его подданных. Им руководит то, что он считает долгом перед своим народом, а не только любовь к сыну. Принц, с другой стороны, настолько стремится к отцовскому одобрению, что никогда не сдастся, если будет думать, что родитель станет презирать его за такой поступок. Но почему бы нам не попробовать убедить одного из них сдаться? Спросила Танванаки. Победа над Дара неизбежна. У них нет способа бросить вызов нашему господству в воздухе. Эти острова были объединены повелителем, осознавшим власть неба, и нам они подчинятся тем же путем. Ты никак забыла про то, что натворил Луан Цзя. Пэкю сердито посмотрел на дочь. Гринофины теперь не могут размножаться, и с учетом того, сколько малышей и годовалых детенышей погибло за время путешествия, мы едва-едва в состоянии управлять имеющимися у нас взрослыми особями. Что, если мы потеряем еще больше молодняка, ведь тогда взрослые выйдут из подчинения. Это лишь временные трудности. На следующий год прибудет подкрепление, нам привезут свежий запас Толиуса и новых гринофинов. Мы можем подождать и покорить Дары силой. В тебе говорит глупость молодости, отрезал Пэкю. Пусть наши воины непобедимы на поле боя, враги в сотни раз превосходят нас числом. Они овцы, тогда как мы волки. Даже волки не могут задрать всех овец, а отчаявшееся стадо способно дать отпор. Нам и этими-то двумя островами нелегко управлять. Приходится спать по ночам, кладя рядом с собой палицу. Как сможем мы удерживать всю империю Дара, даже если завоюем ее? Местные жители хитрые и коварны, дочь моя, не стоит недооценивать их. Тогда какой прок убеждать принца или императора сдаться? В лукавстве этих островитян не только заключается их сила, но одновременно и кроется коренной изъян. Если что и отличает Дара, так это отсутствие дисциплины. Стоит мне бросить флаг в намеченную цель, и я могу быть уверен, что Льюку атакуют ее без раздумий. Но жители Дара разобщены, трусливы и эгоистичны, они не способны упорно стремиться к достижению общей цели. Каждый из них норовит выбрать для себя самый легкий путь, предоставляя остальным выпутываться как знают. Система десятников, побуждающая Дара надзирать за своими же собратьями в наших интересах, прекрасное тому доказательство. Если мы дадим знать и министрам императора предлог не сражаться против Льюку, они с радостью за него ухватятся, более того, помогут нам пасти наше человеческое стадо подобно преданным горинофинам. Ох, сколько же в тебе презрения к этим дикарям, отец. Это не презрение, а понимание. Мы хотим наслаждаться богатством, которое предоставляет нам Дара, но главный источник его богатства – люди. Если мы собрались пасти стадо, нужно определить тех особей, за кем готовы пойти остальные, и контролировать этих вожаков. Только таким образом небольшое число умелых пастухов способно держать в руках большое стадо. Да вот только воздействовать на тех вожаков, которых ты выбрал, у нас не получается, возразила Танванеки. Мы уже использовали все способы давления на старшего, да и младший не поддается ни угрозам, ни увещеваниям. Принц Тиму постоянно твердит про добродетели и подчует наших посланцев длинными цитатами из пыльных книг мудрецов. Я уже готов сдаться, вздохнул Пэкю. На худой конец, эти двое хотя бы пригодятся нам как живой щит до подхода подкрепления. Ладно, сказала Танванеки, и холодная улыбка коснулась ее губ. Остается еще один способ, который мы пока не испробовали. Эй, принц Дара, работавший в поле Тиму остановился, прикрыл глаза от солнца и посмотрел на нового эмиссара, присланного Пэкю Тинья, и удивился, увидев дочь Пэкю, принцессу Льюку. Танванеки обращалась к нему, сидя на спине корвы, своего скакуна горинофина. Чудище размером с гору ковыляло по краю соргового поля, подобное выползшему на берег крубину, давя колосья и сравнивая борозды с каждым шагом когтистых лап и взмахом гигантского хвоста. Как ни странно, принцесса была не в излюбленном Льюку наряде из меха и кожи. Вместо этого она оделась и причесалась на манер женщин Дара. Шелковое платье, башмаки на деревянной подошве, волосы собраны в пучок, заколотой нефритовой булавкой. Глядя на принцессу, тонкая белая кожа, блестящая на солнце, экзотические черты волевого лица в обрамлении светлых кос, Тиму понял, что девушка очень красива, хотя никогда раньше не думал о ней в таком ключе. «Ваше высочество», — вежливо сказал он и поклонился, — «вслух ты, может, и произносишь ваше высочество, но в душе наверняка называешь меня варваром, дикаркой, а то и еще как-нибудь похуже». «Вовсе нет», — возразил Тиму, но покраснел. Корва опустила шею к земле. Принцесса уверенно направилась по длинной живой рампе к Тиму и соскочила на землю, только когда оказалась в футе от него. Она заглянула юноше в глаза. Они с Тиму были почти одного роста, и ей не пришлось задирать голову. «Лжец!» Тиму слегка попятился. «Что вы делаете? Не двигайся!» Танванеки шагнула вперед и, видя, как молодой человек от волнения задышал чаще, протянула руку и ласково взяла его за подбородок, а потом стала поворачивать его голову влево и вправо, разглядывая лицо. Принц сделался пунцовым и вырвался из ее хватки. Он продолжал чувствовать горячее дыхание девушки, приправленное ароматом неведомых благовоний. Выражение на лице Танванеки сделалось задумчивым, когда она смерила его взглядом с головы до ног, бормоча про себя. Фигура ничего, кожа чистая, слегка смугловат, но это его не портит, похоже. Работа в поле пошла ему на пользу. Тиму почувствовал крайнее смущение. Эта дикарка, вернее, принцесса Льюку, поправился он про себя, была совсем не похожа на придворных молодых женщин, с кем ему доводилось разговаривать. Ее прямота выбивала юношу из колеи, заставляла чувствовать себя глупо. Он смущенно отвернулся, чтобы продолжить работу. «Я с тобой еще не закончила», заявила Танванеки властно, «и велю тебе стоять спокойно. Вашему высочеству следует прекратить играть со мной столь неподобающим образом», процедил Тиму сквозь зубы, «бесчестно унижать и пытать пленника». «Кто сказал, что я тебя пытаю?» спросила Танванеки. Затем ее губы изогнулись в лукавой усмешке. «А тебе хотелось бы поиграть со мной?» Тиму держал губы плотно сжатыми. Принцесса сделала еще шаг вперед, и ее лицо оказалось всего лишь в нескольких дюймах от его лица. «Как ты думаешь, я красивая?» Тиму был ошеломлен. Женщине не пристало вести себя таким образом. Это был в высшей степени неприличный вопрос, и тем не менее из ее уст он странным образом прозвучал вполне уместно, возможно, потому, что за спиной у Танваныки висела боевая палица и сама она сражалась, сидя верхом на Гринофине. Лицо Тиму стало пунцовым, как гребень у петуха. Он не понимал, каким образом этой девушке удается так смущать его. Казалось, сама она напрочь лишена стыда. Это было странно, но в то же время завлекательно. «Да, очень красивая». «Хорошо», — сказала принцесса и кивнула. «На этот раз я вижу, что ты не лжешь. Почему вы, мужчины Дара, так много врете?» «Не имею ни малейшего понятия, о чем говорит принцесса. Я какое-то время изучала народ Дара. Вы все думаете одно, а говорите другое. Например, когда Дзатарути, твой старый учитель, пришел поприветствовать нас, мы выглядели в его глазах как варвары, немногим лучше животных, и тем не менее он обращался к нам как к почетным гостям. Богатые и могущественные среди вас стремятся заполучить еще больше денег и власти, но утверждают при этом, что якобы заботятся о народе». Тень гнева промелькнула в глазах Тиму. «Я не лицемер. Правда? Тогда почему ты хочешь, чтобы люди голодали? Я пытаюсь избавить их от голода. А вот вы, напротив, обратили все поля в пастбище для своих гринофинов и лохматого скота. Что будут есть зимой жители этих островов? У них будет в достатке молока и мяса. Кстати, пища из зерна делает вас толстыми. А мы вот не травоядные, в отличие от вас. У вас не хватит длинношерстного скота, чтобы прокормить всех на досу и руи. И наши люди не могут пить молоко гринофинов, Дар от него тошнит». «Ах так, значит, говоря жители этих островов, ты имеешь в виду своих людей, и совсем не против, чтобы голодали мои люди. И после этого ты еще утверждаешь, что не лицемер. Но это вы захотели прийти сюда, могли бы оставаться там, где жили». Тиму зажмурил глаза, приготовившись к тому, что принцесса в сердцах отвесит ему пощечину или же проявит свой гнев каким-либо иным образом. Но Танваныки отвела взгляд, а голос ее смягчился. «Знаешь ли ты, что до приезда сюда я и не думала, что мир может быть таким зеленым?» Тиму открыл глаза и стал слушать. «Степи моей родины прекрасны, но это совсем не благодатная или милосердная земля. В год моего рождения буря погубила большую часть отцовских стад, и ему пришлось в разгар зимы предпринять набеги на агонов, чтобы мы не умерли с голоду. Сотни льюку погибли во время этих набегов, а старики выходили в бурю умирать, чтобы не быть обузой для племени, чтобы детям досталось больше пищи. Мою мать убили в схватке с агонами, и, чтобы нам с братом хватило молока, моя кормилица, одна из женщин племени, собственными руками задушила своих сыновей». Тиму вздрогнул. Танваныки рассказывала свою историю абсолютно спокойно, но это лишь делало ее еще более пугающей. «Вы считаете нас варварами?» – продолжила девушка, бросив на собеседника презрительный взгляд. «Но что тебе известно о варварстве, принц Дара? Ты родился в стране изобилия и никогда не знал, что значит голодать. Ты вырос в земле, благословленный все отцом и праматерью, и имел досуг, чтобы заниматься сложными теориями, посвященными морали. И тем не менее твоя страна произвела на свет тирана Мапидеры, убивавшего больше людей в одной битве, чем пришлось лишить жизни моему отцу, чтобы сохранить племя. Вы называете нас дикарями, но ваша собственная дикость во время войны Хризантемы и Одуванчика превосходит все, содеянное нами». Тиму старался подыскать достойные слова для ответа. Аргументы, приведенные девушкой, не походили на доводы других посланцев Пекью. Вместо цитат из мудрецов она, которые ему не составляло труда парировать, она словно бы видела вещи под другим углом. «Нельзя сравнивать полет дикого гуся с танцем пресноводного карпа. Мы живем тут на законных основаниях, а вы захватчики. В самом деле, и что, разве вы всегда жили здесь? Насколько мне известно, ваши предки отобрали эту землю у людей, населявших ее прежде. Это было очень давно. Я и все, кого вы поработили, родились в Дара. Значит, если ты родился тут, то вправе решать, кто есть народ, а кто нет. Если я рожу здесь сына или дочь, мой ребенок будет считаться захватчиком». «Нет, но это. Я постоянно слышу, что эта земля принадлежит вам, но никак не могу осознать сие. Как может земля принадлежать кому-либо? Все отец создал мир, и все мы в нем просто гости. Мы скитаемся по земле, как стада диких буйволов. Право питаться, дабы существовать, единственное значимое право, и оно есть у каждого человека. В доводах Танвана Китим услышалось эхо притчи о занавесе, рассказанной Дзоми Кидасу. До своего рождения все мы, всего лишь возможности. Мы не контролируем миг собственной инкарнации и можем появиться на свет как сыном императора, так и дочерью крестьянина. Завеса поднимается, мы входим в мир и обнаруживаем, что держим в руках шкатулку, которая определяет нашу судьбу безотносительно к нашим способностям. Тем не менее великие философы неизменно утверждают, что наши души весят одинаково в глазах Отца Мира, Тасалуа. Тиму решил, что в словах принцессы Льюку имеется здравый смысл. Если бы ты изложила эти аргументы в обстоятельной беседе с моим отцом, уверен, что мы могли бы прийти к некоему компромиссу, сказал он искренне. Серьезно? Танванаки расхохоталась. Ты веришь, что твой отец по доброй воле оставит один из этих островов и отдаст его нам? Полагаешь, что император Дара не потребует взамен клятвы подчиниться и служить ему? Ты и правда думаешь, что он не захочет обратить нас в рабов, как адмирал Крита? И даже если вдруг император проявит такое божественное милосердие, позволит ли его знать отбирать их владения и лишать аристократов влияния? Ты глупец, если и впрямь веришь в это. Я не настолько лицемерна и испорчена, как вы в Дара, но даже я знаю, что в жизни так не бывает. Тим умолчал. Эта молодая женщина кардинальным образом изменила его понимание мира. Он не мог больше с уверенностью утверждать, что дело Дара правое, что оно угодно богам. Так началась их дружба, или роман, Тиму не брался определить с уверенностью, что именно, которая казалась совершенно невообразимой. Танванаки каждый день приходила поговорить с пленником. Беседы иногда тянулись часами. Молодые люди гуляли по полям, делясь воспоминаниями о детстве и споря о том, чей образ жизни лучше. Танванаки позволила Тиму заглянуть в сложную культуру Льюку. Он познакомился с весьма практичными способами, благодаря которым обитатели степей за долгие столетия научились полностью использовать длинношерстный скот и горинофинов. Кости животных обращались в оружие или элементы жилищ. Мех и прочные шкуры шли на изготовление одежды, укрытия и щитов. Сухожилия служили нитками и веревками. Из рога, сухожилия и древесины карликовых деревьев изготавливались прощи, очень мощные вопреки малым размерам. Жир превращался в свечи и факелы. Жилы и кожу вываривали, получая клей. Словом, ничто не пропадало зря. По мере того, как Танванаки рассказывала Тиму истории о своей родной стране и показывала, как живут ее соплеменники, приспосабливаясь к суровой окружающей среде, принц начинал видеть людей за карикатурным образом диких захватчиков. Тиму сам был талантливым музыкантом, поэтому музыка Льюку нашла в его душе особый отклик. При помощи барабанов из горинофиньей кожи и костяных ксилофонов принцесса воссоздавала перед ним образы и звуки бескрайней степи. Топот копыт тысячных стад длинношерстных буйволов, кочующих туда-сюда. Полеты управляемых уверенными взмахами крыл горинофинов и их тяжелая поступь по земле. Мощь и ярость внезапных бурь и наводнений, угрожающих смыть все живое могучим потопом. Небо, кажущееся более величественным и открытым, чем небо Дара, ибо там звезды ночью не затмеваются огнями чайных домов и горных притонов. Далекий горизонт, кружащий голову обещанием новых, бесконечно свежих пастбищ. Пока Танвана кипела под аккомпанемент инструментов, Тиму, хоть и не понимал слов, улавливал мощные эмоции, тягу жить, любить и бороться вопреки всем бедам и опасностям, а также необоримую надежду на лучшее будущее. Льюку походили на гнущиеся на ветру кустарники своей родной степи. Крепкие, жилистые, цепляющиеся за любой шанс, вроде редких наводнений, чтобы расцвести и расцветить унылый ландшафт всеми красками жизни. Эта музыка мало походила на утонченные и сложные мелодии, которые сам Тиму исполнял на девятиструнной шелковой цитре или на кокосовой лютне, но тем не менее была прекрасна. Не вызывало сомнений, что у Льюку есть своя цивилизация, пусть и отличающаяся от цивилизации Дара, как туфовый заяц отличается от радужнохвостого дирана. Затем как-то раз Танванаки пригласила Тиму покататься с ней на корве. Тиму пришел в ужас. Седло корвы, расположенное у основания шеи горинофинихи, возвышалось над ним, как воронье гнездо на корабельной мачте. А уж от того, как зверь надменно взирал на него темными, лишенными зрачков глазами, у принца подкашивались ноги. Тиму даже на лошади ездил так себе. Сама мысль покататься верхом на таком животном казалась ему верхом безумия. «Я слышала, что твой отец плавал однажды на чешуйчатом ките», — которого вы называете властелином морей. Мы с отцом во многом не схожи, к счастью, сказала Танванаки, усмехнувшись. Иначе почему, как ты думаешь, я выбрала тебя, а не его? У Тиму бешено заколотилось сердце. Отчего-то слова принцессы показались ему слаще, чем тысяча похвал из уст строгого учителя Рути. Он всегда чувствовал, что разочаровал отца, однако эта удивительная девушка заставила его понять, как хорошо отличаться от своего родителя, быть самим собой. Тиму имел мало опыта общения с женщинами. В отличие от Фира, обожавшего пофлиртовать со служанками во дворце и иногда выдававшего себя за богатого молодого купца, чтобы наведаться в дом Индиго в компании до Фира Мира, Джиа и Рисана обе тщательно объяснили Фира необходимость избегать скандала в императорской семье. Старший сын Куни никогда не мог заговорить с девушкой, не залившись румянцем. Внимание со стороны Танванаки было для него сродни экзотической песне, и ему хотелось, чтобы песня эта никогда не кончалась. Танванаки свистнула Корви. Та присела и, подобно подрубленной сосне, вытянула длинную грациозную шею вдоль поверхности земли. Наездница нежно погладила морду зверя, а затем, поставив одну ногу на гигантскую челюсть, стала подниматься, используя веки и лоб Гринофина как опору для рук и ног. Вскоре юная принцесса Льюку уже стояла на огромной, как у слона, голове Корвы, держась за рога, чтобы не упасть. «Поднимайся сюда», — скомандовала она, повернувшись. Обливаясь потом и передвигаясь на трясущихся ногах, Тиму стал повторять действия Танванаки. Когда он поставил левую ногу на выступающую ноздрю Корвы, Гринофиниха фыркнула, и принц едва не свалился. Лихорадочно взмахивая руками и ногами, он проделал остаток пути по морде зверя, не останавливаясь до тех пор, пока не вцепился в рога. Танванаки согнулась пополам от смеха, глядя, как юноша, весь красный, мертвой хваткой вцепился в рога Гринофина. Принцесса мягко пристыдила скакуна на языке Льюку. Корва хмыкнула, издав трубный, ракочущий звук. Затем двое молодых людей направились к седлу у основания шеи Гринофина, как если бы прогуливались по краю небольшой скалистой гряды. В то время как Танванаки шла уверенно, легкая, словно горная козочка, Тиму с опаской ступал по позвонкам зверя, торчавшим из-под шкуры, как обветренные валуны. Наконец оба добрались до сделанного из кожи и кости седла. Девушка уселась, опустив ноги по обе стороны шеи зверя и вдев их в стремена, после чего похлопала по месту позади себя. «Садись здесь!» Тиму повиновался. Танванаки изогнулась и показала ему, как продеть ноги в поддерживающие кольца, свисающие с седла, а потом велела: «Обхвати меня руками за талию и прижмись покрепче». Перспектива оказаться в столь интимной позе с Танванаки смутила юношу. «Я не думаю, что это необходимо», — промямлил он. «Что, я плохо пахну?» Принцесса подняла левую руку и принюхалась. Вроде бы только сегодня утром приняла ванну с цветами османтуса и коровьим молоком. Она нахмурилась. «Только не говори, что до сих пор веришь в глупые россказни про мой народ. Естественно, когда мы только-только сошли с городов кораблей, от нас наверняка ужасно воняло, но это лишь потому, что нам едва-едва хватало воды для питья самим, а также для скота и гринофинов». «Нет-нет», — горячо заверил ее принц, замахав руками. «Ты пахнешь просто чудесно». Посещая Тиму, Танванаки почти всегда одевалась на манер благородной дамы из Дара, в платье с обтягивающим верхом, подчеркивающим бюст, и свободно не спадающими вокруг рук и ног складками шелка, а волосы убирала в изысканную прическу, больше подходящую женщине, которая проводит целые дни в будуаре, а не на поле боя. Тиму нравилось, как она выглядит. Контраст между экзотическими чертами лица и привычным стилем одежды всегда вызывал прилив крови к его щекам и прочим местам. С течением времени Танванаки как будто все больше перенимала повадки его соотечественниц, включая ванны с цветками османтуса. Тогда в чем дело? Конфиджи Хаем писал, что лучше мужчине и женщине не касаться друг друга, если они не женаты, иначе им на ум приходят разные нечистые мысли, заставляющие уклоняться с пути добродетели. Танванаки разочарованно вздохнула. Видно, дурак был этот Конфиджи. Ладно, поступай как хочешь. Но если свалишься, я не уверена, что Корве достанет проворство подхватить тебя. Она легонько пнула Корву в основание шеи, и зверь отозвался тем, что поднялся и стал выпрямлять шею, пока та снова не вознеслась ввысь, словно мачта. Тиму тут же испуганно обхватил Танванаки за талию. «Нет нужды давить так сильно», — охнула принцесса. «Ты меня задушить хочешь?» Юноша немного ослабил хватку. Ощущение, которое он испытывал, обнимая Танванаки и прижимаясь грудью к ее спине, было неописуемо чудесным. Принц вдыхал аромат османтуса, исходящий от ее волос. Ему хотелось, чтобы этот чудесный миг никогда не кончался. Танванаки приложила рупор к шее Гаринафина. «Поехали, Корва», — проговорила она на языке Льюку. «Двигайся потихоньку и ровно. Наш гость не привык летать без помощи всяких механических несуразностей». Корва застонала, подтверждая, что поняла, потом раскинула крылья и начала разбег. Топот когтистых лап по земле был оглушительным, а от хлопающих крыльев словно бы поднялся тайфун. Земля внизу проносилась стремительнее, чем во время скачки на самой быстрой лошади, и Тиму закрыл глаза, чтобы не смотреть. А потом вдруг в один миг ритмичный громкий топот Гаринафина прекратился с легким рывком, и Тиму ощутил, что высота плавно, постепенно изменяется. Он продолжал зажмуривать глаза и прижался плечом к спине Танванаки, наслаждаясь теплом тела девушки и ощущением ее волос, щекочущих ему лицо. «Гляди», — сказала принцесса. Голос ее звучал глухо, как если бы она обращалась скорее к себе, чем к нему. «Мне никогда не надоест это зрелище. Воистину эта страна благословлена все отцом, праматерью и их детьми». Тиму боязливо открыл глаза. Далеко внизу расстилались поля Руи, как будто они скользили над одеялом, сшитым из лоскутков разноцветной материи. Иные квадратики были темными, ярко-зелеными, указывая на сочную зелень овощей и траву, другие – красными от сорга, поспевающего в конце лета. Встречались также голые и коричневые участки, там, где трава и колосья были срезаны и сушилось сено. «У нас дома поверхность земли испещрена завитками и узорами, отмечающими путь ветра среди зарослей кустов и бурьяна», — пояснила Танванаки. «Но здесь повсюду квадраты и прямоугольники. Можно подумать, что ваши люди боятся самой земли и успокаиваются, только придав ей форму решетки, вроде того, как вы расчерчиваете бумагу, вставляя в ячейки вырезанные логограммы». Хотя Тиму много раз наблюдал дары с борта воздушного корабля, сейчас он словно бы видел все в первый раз, совершенно другими глазами. «Послушать тебя, так это как будто плохо», — заметил он. «Но это всего лишь потому, что мы обрабатываем землю, чтобы сделать ее плодородной и способной пропитать многих людей. Мы точно так же поступаем и с океаном, закидывая в воду сети, и делим его на маленькие квадраты, чтобы извлечь на поверхность дары моря. Может, мы и благословлены щедрой землей, но нам приходится усердно на ней работать. Полагаю, вам не просто повезло. Многие из способов, которыми вы добываете пищу из земли, очень умны, хотя я не могу себе представить, чтобы могла питаться растениями, словно овца или корова». Новая мысль вспыхнула в голове Тиму, подобно удару молнии. «Принцесса Варью, наши народы не должны быть врагами. Что, если мы сможем делить эту землю и жить на ней по-соседски, как равные? Если не будет больше завоевания и убийств, порабощения и смерти? Вот, наверное, что чувствуешь, когда испытываешь вдохновение», — подумал Тиму. Мастер Дзатарути всегда говорил, что наивысшее наслаждение ученый ощущает, когда ему в голову приходит идея, до которой никто не додумался прежде. Этакое мгновенное озарение, изгоняющее тьму невежества и предрассудков. Хотя принц был лучшим учеником мастера Рути, вплоть до этого момента его никогда не посещала ни одна воистину оригинальная идея. Тиму почувствовал, как напряглось тело Танванаки. Какое-то время девушка молчала, а он с трепетом в сердце ждал, что же она скажет. «Я полагаю, попробовать стоит», — наконец ответила принцесса. «Не представляю, сможет ли мой народ когда-нибудь свыкнуться с мыслью осесть на земле, разрезать ее на квадратные части и жить в границах этих линий. Мы привыкли к открытым просторам, привыкли странствовать куда и когда захотим. Ваш образ жизни для нас все равно, что тюрьма». Внезапно Корва пошла на снижение. Тиму вскрикнул от неожиданности и покрепче ухватился за Танванаки. Гаринафиниха повернула и перекатилась несколько раз в воздухе, словно кошка на полу. К тому времени, когда она выровнялась, принц, от лица у которого отхлынула вся кровь, уже не мог толком разобрать, где низ, а где верх. Наездница рассмеялась. «А ты еще собирался чопорно сидеть за мной, потому что ваши тупые ученые сказали, что так правильно. Неужто ты в самом деле наслаждаешься, будучи посажен в тесную шкатулку? Почувствуй, что значит свобода, принц Дара. Нет никаких правил». Тиму не мог ничего ответить, так как был слишком занят тем, чтобы не вывалиться из седла. Он решил просто закрыть глаза и прижаться к Танванаке. Пусть эта девушка и была дочерью безжалостного убийцы, принцу казалось, что в этот миг нет никого, кто вдохновлял бы его сильнее. Свобода. Да, вот именно. Свобода, когда нет никаких правил. Полетав еще около часу, Корва устала и приземлилась где-то неподалеку от Крифи. Танванаки проводила Тиму в свой шатер и угостила обедом из жареного мяса, приправленного орехами и ливером. Хотя кухня Льюку сильно отличалась от изысканных блюд, которые принц вкушал во дворце в Пане, или от простых каш и овощей крестьян Руи, после волнующего дня, проведенного в полете, еда показалась Тиму очень вкусной. Он с аппетитом поглощал свою порцию, а Танванаки с улыбкой наблюдала за ним. Принц узнал некоторых из слуг, которые приносили еду и убирали посуду. Это были видные представители знати Руи. Они старались не смотреть на него, и он чувствовал себя неловко. В том, чтобы делить трапезу с врагом в такой вот дружеской манере, было что-то неправильное. Тиму вытер рот и выпрямил спину. «Принцесса Варью, я благодарю вас за гостеприимство, но думаю, что мне пора возвращаться. Как, ты уже устал от моего общества? Дело не в этом. Вы дама выдающегося изящества и красоты, но наши народы до сих пор ведут войну. Неужели ты всегда думаешь только категориями «мы против них»? Ты никогда не пытался опираться на собственные чувства? Что вы хотите сказать?» Танванаки посмотрела ему прямо в глаза. «Я ведь нравлюсь тебе, да?» Тиму вспыхнул. В очередной раз прямота этой женщины Льюку смутила и потрясла его. Ни одна притча или афоризм Кона Фиджи не подсказывали, как следует вести себя в такой ситуации. «Я-я, если хочешь уйти, уходи, но сначала выпей со мной немного кефира». Им подали мех с крепким напитком из перебродившего молока горинофинов. Тиму никогда прежде его не пробовал, но знал, что это питье не по нутру большей части обитателей Дара. Он уже собирался отказаться, но... «Неужели ты так ненавидишь мой народ, что откажешься выпить со мной по глоточку? Мы угощаем кефиром лишь тех, кого уважаем». Танванаки смотрела на него наполовину с вызовом, наполовину шутливо, и это подтолкнуло юношу к решению согласиться. Ему не хотелось, чтобы принцесса плохо о нем думала. «Вся наша жизнь – это эксперимент. Разве не так всегда говорил отец?» От напитка исходил резкий запах, но, отпив несколько глотков, Тиму быстро привык к нему. Кефир не походил на вино или пиво, но имел свои достоинства. Вкус не был неприятным, и юноша решил выпить, сколько сможет, чтобы не уподобляться надменным людям с кораблей адмирала Криты. Он ведь благовоспитанный принц, ученый с оригинальными идеями. Тиму прикончил чашу, и в голове у него загудело. Среди Льюку добрым друзьям полагается разделить 3 чаши кефира, прежде чем расстаться, сказала Танванаки. Ее лицо плыло у юноши перед глазами, все вокруг двигалось и никак не могло остановиться. «Ничто не порадует меня больше, чем считаться добрым другом принцессы», — ответил Тиму. Онемевший язык отказывался повиноваться его воле. Танванаки вновь наполнила обе чаши и осушила свою залпом. Потом с размаху опустила ее на стол вверх дном и с вызовом посмотрела на сотрапезника. В желудке у Тиму бушевала буря, но он заставил себя выпить кефир. 3-я чаша далась еще тяжелее. К тому времени... Когда молодой человек ее прикончил, лицо у него пылало. Он попытался встать, но покачнулся и опустился на пол. Принцесса подошла и поддержала его. «Не хочешь ли прилечь и немного отдохнуть? Ты не привык к крепости кефира». Тиму смежил веки, наслаждаясь исходящим от Танванаки ароматом цветов и специй, а также теплом молодого тела и солнечного света, а потом провалился в глубокий сон. «Я не думаю, что это правильно, Танва принцесса Варью. Разве ты не хочешь? Хочу я хочу. Тогда это не может быть неправильно. Существуют подобающие обряды, которые должны быть соблюдены. Чешаша, я их как раз и соблюдаю. Я себя не чувствую. Я не думаю. Твоя беда в том, что ты слишком много думаешь. Позволь своему телу думать вместо тебя. Нет, прошу тебя, прекрати, пожалуйста. Не надо. Я знаю, что на самом деле ты не хочешь, чтобы я перестала. Твой язык говорит одно, а тело стремится совсем к другому. Перестань обманывать себя, принц Дару. Позволь своему телу выразить правду». Тиму проснулся, чувствуя себя полностью опустошенным. Он огляделся и понял, что находится внутри большого шатра и лежит на мягкой постели из шкур. Услышав шорох, он повернулся. Танванаки сидела перед зеркалом, расчесывая волосы гребнем из слоновой кости. Она уже переоделась в традиционный наряд Льюку. Услышав за спиной шум, принцесса обернулась. «Ты проснулся?» Голос ее звучал мягко, но отстраненно. Тиму кивнул. Он не был уверен, но его не отпускало чувство, что произошло что-то ужасное. Прошлой ночью я... Девушка подошла и опустилась рядом с ним на колени. Она внимательно смотрела на принца, как будто он был сделан из какого-то хрупкого и ценного материала. «Тебе лучше прилечь и поспать еще немного», — промолвила она. «Не переживай, действие наркотика прекратится через день-другой. Позже я вернусь проведать тебя. А как же моя работа? Я ведь не выполню норму. Все это осталось в прошлом», — промолвила принцесса и нежно погладила его по лицу. «Теперь ты будешь жить со мной. Я хочу вернуться в деревню, где нас разместили. Правда, после минувшей ночи, как, думаешь, станут смотреть на тебя люди, когда узнают, что мы разделили ложе?» «Что?» Но принцесса не дала ему продолжить. Она встала и направилась к выходу. «Ты и в самом деле мне нравишься, но мой отец убил своего друга Гринофина, который спас ему жизнь, ради лучшего будущего нашего народа. А я дочь своего отца». Тиму понимал, что надо хоть что-нибудь сказать, но слова не шли на ум, ибо его накрыло сильное чувство раскаяния и страха. Танванаки остановилась на пороге шатра. «Мечта, которая у тебя родилась, когда мы летали вместе», — проговорила она, не оборачиваясь. «Ее нельзя осуществить без моря огня и крови. И когда я угощала тебя тремя чашами кефира, я не шутила. Я хочу, чтобы ты это знал». И с этими словами принцесса вышла. Тиму смотрел на полог шатра, пока тот не перестал покачиваться, а потом повалился на постели и безутешно разрыдался. Принцесса говорила Стиму о предстоящем браке, простом ритуале, сочетающем обряды Льюку и Дара, а также о последующей церемонии коронации, и внушала ему, что необходимо думать о будущем, а не о прошлом. Ночью Танванаки спала рядом, ложась на постель с краю, а ему предоставляя место у стены, и Тиму не был уверен, хочет ли она защитить его, поскольку от входа в шатер тянуло сквозняком, или же помешать пленнику бежать. Так или иначе, наркотик девушка ему больше не давала. Лежа в темноте, Тиму перебирал в уме события того дня, когда они летали на Гринофине. Принцесса привлекала его, отрицать это было бессмысленно. Он позволил пламени желания затмить разум, испепелить слова мудрецов она, обратить тщательно оберегаемую им добродетель в нечто животное, нечто низменное. «Разве ты не хочешь? Хочу я хочу». Тиму проявил непростительную слабость и понимал это. Он согрешил. Мнение отца о нем оказалось правильным. Тиму не мог представить, как после того, что случилось, посмотрит в глаза своим родным. Ему будет невыносимо стыдно. Он остался совсем один. Когда Льюку хотят чего-то, сказала лежавшая рядом Танванаки, то просто берут это, не позволяя другим решать, что тебе нужно и что нет. Наша жизнь – это короткий шквал в вечной степи времени, и мы почитаем богов, проживая ее пламенно и бурно. Стыд – это ложь, которую внушали тебе те, кто хотел поработить тебя, а не сделать свободным. Ее голос бодрил юношу, как чашка ледяного сливового чая летом или кубок подогретого рисового вина зимой. Семья должна подталкивать человека наверх, а не тянуть его вниз, размышлял Тиму. Разве не этому всегда учили мудрецы она? Он повернулся к Танванаке, а та уже открыла ему объятия. Он сосредоточился на своих движениях и волнах ощущений в теле, чтобы заглушить голос сомнения и прогнать липкое чувство вины. Столкновение тайфунов. Глава 57. Бедствие. Руи, 9 месяц 12 года правления четырех безмятежных морей. Минул почти год с момента вторжения Льюку на Досу и Руи. Небольшие рыбачьи шаланды одна за другой возвращались в гавань Крифи. Их команды выглядели уставшими и расстроенными. Прикютиная не понравились вести, которые ему доставили. «Вы не нашли ни одного источника Тольюсы на всех островах Дара», — ревел он на весь шатер. Остальные Таны Льюку держали рот на замке. Прошлой ночью умер еще один годовалый детеныш. Самки Гринофинов беспокоятся, ибо не могут более производить потомство, а подкрепление мы не получим до следующего года. Ну и как прикажете нам до тех пор контролировать взрослых зверей? По-прежнему нет признаков, что императрица Дара готова капитулировать. Совершенно никаких. Все лазутчики доносят, что она готовится к войне. Эта женщина одержима властью и не подчинится, хотя у нас в руках ее муж и сын. Танванаки следила глазами за расхаживающим туда-сюда Тинья. «Мы все еще можем достичь победы до наступления следующего года. Говори, пока Гринофины еще не вышли из нашего повиновения, мы можем вторгнуться на Большой остров и захватить столицу, и тогда у нас появится шанс подчинить всю империю Дара». Принцесса положила руку на живот. «К тому же у нас теперь есть новое оружие. Законность наследования очень высоко ценится среди этого народа. Тинья посмотрел на дочь и спустя некоторое время кивнул. «Я думал, ты будешь рад за меня», — сказал Тиму. «Рад за тебя?» — переспросил Кунигару. Он видел вызов, написанный на лице старшего сына, и боль сжимала ему сердце. Чтобы не упасть, императору пришлось опереться рукой о стену тюремной камеры. Начало новой жизни и создание новой семьи – это всегда радостное событие. Но только не в этот раз, Тиму, не в этот раз. Это открывает нам путь к решению, позволяющему избежать кровопролития, продолжал принц. Разве не утверждал великий Конфиджи, что война – это последнее средство? Люку и наш народ теперь одна семья, а брат не поднимает оружие на брата. Эх, ты, глупое дитя, прошептал Куни. Ты прочел так много книг, но почти ничему не научился. Он стиснул зубы, чтобы с языка не сорвалось что-нибудь такое, о чем потом придется жалеть. Куни знал, что Люку вознамерились обрюхатить как можно больше местных женщин. Почти все эти беременности были следствием насилия. Постоянное запугивание, грубость и жестокость подобной политики были не только средством сломить дух коренного населения. Таким образом, захватчики намеревались утвердить свое право на эту землю, пустить в ней корни. Женщины-воительницы из числа Люку, как правило, избегали обзаводиться потомством, чтобы сохранить боевые качества, и было очевидно, что связь между принцессой Люку и Тиму стала вынужденной. Но в ответ на мягкий укор отца лицо Тиму вспыхнуло. «Рискну заявить, что знаю классиков она лучше, чем тот, кто больше времени проводил, споря с учителем, нежели выслушивая его наставления. Ты, принц Дома Одуванчика, как можно так плохо ориентироваться в нынешней ситуации? Да ведь Люку используют тебя, словно марионетку, в своих притязаниях на. Ты просто сердишься, потому что я нашел способ спасти Дара, до которого ты не додумался. Союз между мною и Танванаки станет началом исцеления и в итоге приведет к слиянию Люку и народа Дара. Прошу, отойди в сторону и не мешай мне сделать то, чего не смог ты сам». Куни был вне себя от ярости. Он презрительно рассмеялся. «Да подобное заявление я даже ответом не удостою. Все, что от тебя требуется, это написать матери и убедить ее сдаться. Неужели ты в самом деле хочешь, чтобы народ Дара обратили в рабство? Хочешь увидеть, как все острова, подобно этому, станут пустыней? Это всего лишь временное положение вещей, вызванное сопротивлением Дара», — возразил Тиму. «Как только Дара сдастся, Пэкьютинья умерит свой пыл и изменит политику. А если он этого не сделает, вмешаемся я и Танванаки. Мы – это будущее, тогда как ты, Этинья, прошлое. Неужели ты не усвоил совсем ничего из того, чему я пытался тебя научить, рассказывая о потоке власти?» «Ну, конечно, усвоил. Просто, как некогда ты сам захватил власть с целью сделать ее более справедливой, так и я сейчас намерен взять ее, дабы смягчить тяжкое бремя управления. Если копнуть поглубже, отец, мы с тобой не такие уж и разные. Но Люку – это волки, тот и Тика. Не называй меня этим именем», – перебил Тиму. «Я больше не ребенок». Куни поглядел на сына так, словно увидел его наконец совсем другими глазами. Сожаление шевельнулось в душе принца, но слова лились из его сердца потоком, который нельзя было остановить. «Да, отец, я многому у тебя научился. Только учился я, судя по твоим делам, а не по красивым словам. Ты толкуешь про заботу о народе, но не заботишься даже о собственных детях. Говоришь об ответственности правителя, но сосредоточил еще больше власти в своих руках. Разглагольствуешь о зверствах Люку, однако сам в ответе за еще большее число смертей. Это нечестно». Но Тиму не дал себя перебить. «Я тоже скоро стану отцом, но никогда не буду обращаться со своим ребенком так, как ты со мной. Когда Гегемон захватывал Бзуди, ты согласился оставить меня и Рататику в заложниках, чтобы самому трусливо сбежать. Я помню тот день, как если бы это было вчера». Куни вздрогнул, словно его ударили по лицу. «Вот оно, возмездие свыше. Грехи прошлого возвращаются ко мне. А потом ты бросил маму в руках Гегемона, и она провела в плену долгие годы, пока ты укреплял свою власть, пользуясь принесенной ею жертвой. Уж я, по крайней мере, никогда не поступлю так с любимой женщиной. Мы с принцессой Вадью станем вместе строить новую империю Дара на крыльях Гринофинов. Создадим мир, в котором наш ребенок не будет жить в страхе, сомнениях или ненависти, замешанных на амбициях. Ах, сын мой», — только и пробормотал Куни. «Сын мой, я всю свою жизнь буквально из кожи вон лез, чтобы только угодить тебе, сказал Тиму. «Однако ты вечно был мною недоволен. Я устал ждать твоего одобрения, отец, устал быть твоей тенью. Так каков будет твой ответ на мой вопрос? Ты отойдешь в сторону?» Кунигару покачал головой и отвернулся от сына. Жгучие слезы бежали по его щекам. Тиму вышел, с силой захлопнув за собой дверь темницы. «Пан, девятый месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. Обращение Пэкютинья, достойнейшего правителя земель Люкию и Ганды, а также протектора Дара, к народу Дара, по Элику. Ослепленная властью императрица Джиа незаконно заняла трон Дара. Принц Тиму и сиятельная принцесса Вадью поженились и ждут по весне ребенка. Император Рагин, гость Пэкю, отрекся в пользу принца Тиму. Народ Дара долго страдал под игом неправедной и неразумной власти, а также принимая во внимание, что всеотец наслал яростные крылья Люку, дабы вписать новую страницу в историю Дара. Я, Тиньяратан, решил направить императрице Джиаси ультиматум. В течение месяца, после должных жертвоприношений все отцу и богам Дара, а именно, Кудьюфин Кане, Нальюфин Рапе, Алура Тутутике, Пэкиджи, Трияне Руфидза, Диасифитова и Петин Лута Тацзу, вся мощь объединенных под моим командованием Люку обрушится на берега непокорившихся доселе островов Дара, дабы утвердить на них трон законного правителя Дара императора Такэ, моего верного Тана, известного прежде как принц Тиму. Все, кто встанет под знамя императора Такэ, будут щедро вознаграждены, а поддержавшие узурпатора Джиа, сурово наказаны. Пэкютинья, протектор Дара, записано с его слов Такэ, императором Дара. Это послание, запечатанное в бутылке и разбросанное лодками Люку близ берегов центральных островов, было прочитано очень многими Дар и немедленно вызвало в пане кризис. «Ах, то-то Тика, как ты мог, сынок?» – проговорила Джиа едва слышно. «Мне следовало самой больше внимания уделять твоему воспитанию, а не полагаться на учителя. Ты разбил сердце отцу. Это предательство, которое невозможно искупить. Тиму всегда рассуждал малость непрактично», — сказала Тера. «Его явно ввели в заблуждение. Уверена, у принца имелись на то свои причины», — заметила всегда снисходительная консорт Рисона. «Не все те, кто сотрудничает с Люку, непременно предатели. Иногда по поведению человека на людях трудно судить, что он думает на самом деле. Каждое сердце хранит тайну». Джиа лишь криво усмехнулась в ответ. «Вопрос в другом», — продолжала принцесса. «Почему они решили вторгнуться именно сейчас? Разве мы не ожидали всегда, что вторжение состоится осенью, после сбора урожая?» — добавила Дзоми. «Раз Люку удалось превратить Тиму в марионетку, значит, на уме у них не просто военный захват», — заключила Тера. «Выходит, они пытаются...» — начало было Дзоми, но осеклась, наткнувшись на предостерегающий взгляд принцессы. «Пытаются посеять в Дара смуту, подтолкнув народ к восстаниям против меня», — закончила ее мысль императрица Джиа. «Все нормально, не тушуйся. Нет ничего неправильного в том, чтобы озвучить истинный смысл послания захватчиков. Но этот план сработал бы куда вернее, если не спешить», — промолвила Тера, поразмыслив. «Люку гораздо выгоднее укрепить законность притязаний Тиму, быть может, выждать, когда у них с принцессой Вадью родится ребенок и когда подойдет подкрепление из-за моря, ведь в следующий раз стена бурь откроется весной». «Неужели Люку вдруг почувствовали уверенность в своих силах?» — спросила Дзоми. Они обменялись с Терой встревоженными, но одновременно теплыми взглядами. «Или же им хочется, чтобы мы в это верили», — высказал догадку Каваелу. «Но полагаю, истина заключается как раз в обратном. Это может быть с их стороны жест отчаяния. Так или иначе, у нас нет другого выбора, кроме как сражаться», — заявила Гинмадзати. «А мы готовы к этому?» — задала вопрос Джиа. «Шансы на победу и поражение примерно равны», — ответила маршал. «Мы готовились все лето, и теперь я больше не считаю сопротивление безнадежным. Но все командиры просят больше времени. Может, поэтому Люку и атакуют», — предположила Джиа. «Не хотят дать нам возможность подготовиться. Самым лучшим в мире планом рано или поздно приходится пройти проверку жизнью», — отозвалась маршал. «Мы сделали, что могли. Остальное зависит от удачи». Затем она помолчала немного и посмотрела на Рисану. «Однако замечание вашего высочества относительно того, что не все, кто сотрудничает с Люку, предатели, натолкнуло меня на любопытную мысль. Руи, девятый месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. Люку, чьи воздушные корабли постоянно патрулировали берега Руи и Досу, отметили внезапную вспышку активности предусмотрительных из Дара. Дозорные передали Пэкютинья тайные послания, которые везли казненные шпионы, написанные витиеватым языком, полным отсылок к классикам она и цветистых цитат из трактатов моралистов. Документы эти обещали амнистию и снисхождение всем чиновникам и офицерам Дара, дезертировавшим прежде со службы императрицы. Их призывали к убийству видных танов и вождей Люку, в особенности самого Пэкютинья. Каждому, чье покушение окажется успешным, обещали в награду герцогство, а то и королевство. Пэкю от души хохотал, читая эти послания, и не преминул поделиться их содержанием с чиновниками и командирами Дара, переметнувшимися на сторону захватчиков. «Ничто не подтверждает отчаянное положение дома одуванчика более явно», — сказал Пэкю. «Вам прекрасно известно, как обходится Джа с теми, кто верно служил ее семье. Интересно, после того, что случилось с Такайкима, Ринамкода и Гинмадзати, найдется ли хоть один человек, который поверит обещаниям императрицы?» Чиновники и офицеры смеялись заодно с новым хозяином. Действительно, попытки Джа ослабить влияние феодальной знати были еще свежи в их памяти. Раулу вернулся в свой особняк в Крифе, пожалованный ему Тинья за верную службу Люку, и поделился новостью с госпожой Лон, которую Пэкю отпустила из гарема после того, как присытился ее прелестями. «Уж больно какая-то неуклюжая попытка», — заметила госпожа Лон. «Сдается мне, маршал Мадзати слишком умна, чтобы предпринимать столь очевидные шаги. Ключ надо искать не в тексте, а между строк», — ответил Раолу. «В конце послания есть отрывок из стихотворения Лурусина. Поле прилежный крестьянин зеленью красит, душу свою согревая надеждой на золотое зерно. Но кто наперед может голод узреть и напасти, когда властелинам морей испытание дано? Полным держи свой амбар и двери храни на запоре, ибо чревато различными бедами море. Это из оды к морю, не так ли? Но какой смысл цитировать стихотворение? Точно не знаю», — пожал плечами Раолу. «Но не могу отделаться от ощущения, что именно в нем таится ключ к тому, что на самом деле хотели сказать императрица и маршал. Не может ли это быть вызовом? Некогда император Рагин одержал самую выдающуюся свою победу, проехавшись верхом на Крубине. Вдруг отсылка к властелину Марии намекает, что Дара рано или поздно победит.